Глава 8. Алекс, Алекс. Туры медленно повернул голову, поморщился от боли и повторил: «Алекс, Рейс». В дальнем углу кто-то засопел. «Спишь, а?» В углу недовольно хмыкнули. «Просыпаюсь. Болит-то как все, а, Туры? Долька есть? Тебе трудиться сегодня. Дольку получишь вечером. Лучше выпей вот это». Туры достал из кармана маленькую капсулу и дрожащими руками сунул в рот, сглотнул. Дрожь, пробежавшая по телу, показала, что капсула подействовала. Туры закатил на секунду глаза. Открыв, с удовольствием прокричал: «Ах!» «Туры, у тебя последнее?» Алекс с трудом перегнулся через постель и со стоном уставился на Турея. «Ой, ага, ты что, охренел?» «Да шучу, не дергайся. На!» Туры бросил в Алекса капсулы. Тот повторил процедуру. Прокричал что-то подобное воплю Турея. Капсулы изобрели 5 лет назад. Назвали «Панацея». С их появлением в наркобизнесе возникли подвижки. Если раньше наркотики вызывали непреодолимую зависимость и преследовались законом на всех континентах, то сегодня, в 50-е 22 века, эта проблема была решена. Одна капсула ликвидировала все последствия, вне зависимости от тяжести наркотика. Она же лечила практически от всех известных заболеваний. Отсутствие повальной конкуренции среди медицинских компаний оказалось полезно для медицины. Новые средства появлялись постоянно, стоили хотя и дорого, но были доступны, ведь цены на них контролировали социальные директора обоих фармацевтических концернов — Global Medical 3 и Pharmacy. Но одна проблема неизбежно породила другую. Легко перенося последствия химических наркотиков, их любители психологически трудно перенесли появление панацеи. Мир технологий и научных прорывов сделал жизнь доступной и малопроблемной. Профицит информации, наряду с ее доступностью, личная безопасность и эмоциональный вакуум породили повальные депрессии у среднего европейского класса. А последняя булла о защите, пришедшая из лавирилы, ограничивающая рабочий день 3 часами, сделала жизнь и вовсе невыносимой. Ходили слухи, что скоро день сократят еще на 30 минут. На большинстве производств трудились машины, в офисах сверхмощные компьютеры. Люди были нужны больше постольку поскольку, если речь не шла о каких-то творческих профессиях, где по-прежнему были необходимы смекалка и фантазия. Алекс и Турый работали в банке. Денег это давало немерено, но от скуки не спасало. Химический наркотик, дающий временные эмоциональные расслабления, которые можно было мгновенно остановить панацеей, перестал спасать от тоски и скуки. Понадобилась новинка. И появилась она всего год назад, в 2156 году. Ее назвали «Долька» за внешнее сходство с долькой апельсина. Принцип действия дольки был совершенно иным, нежели у старых химических наркотиков. Долька заставляла работать те части мозга, которые отвечают за настоящие, живые эмоции. Те переживания, которые стали фактически недоступны благодаря силам, брошенным на безопасность, здоровье и доступность всех бытовых благ. Как любил поговаривать Турый, когда исчез последний выключатель, жизнь стала совсем невыносимой. Выключатель заменили сверхчувствительные сенсоры, настраивающие все электронные приборы в доме на основе показаний физической и эмоциональной активности жителя. Хочешь спокойно посидеть, посмотреть фильм в новом 6D-формате? Свет гаснет, включается система подавления внешних шумов. Пошел к тренажеру, заиграла активная музыка, свет стал ярче. Месяц назад Турый принес попробовать первую дольку. Это был наркотик, вызывающий страх. Ощущение, пережитое с друзьями, было трудно передать словами. С тех пор дольки стали самыми разными. Боль, тревога, удовольствие, отчаяние, печаль. Турый мог достать любую эмоцию, любое чувство. Сегодня это была тревога. Ее Алекс и Турый чувствовали почти до утра. А потом решили заглушить это чувство по старинке. Поэтому потребовались капсулы панацеи. Алекс потихоньку поднялся и пошел собираться на работу. Через час он должен был быть в офисе. Настроение у него было превосходное. Головизор Sony, купленный Александром Рейсом всего месяц назад, вдруг сломался. Еще вечером он прекрасно показывал на своем дорогом эфирном галакране очередной фильм о красоте природы одного из южных регионов Европы. Сегодня утром сигнал пропал. Александр любил головизоры. Он почти не читал газет и не слушал эфир, который раньше называли радио. Он всегда смотрел только головизор, даже на работе, по интернету, даже в машине. Но сегодня утром аппарат просто не хотел работать. Александр разочарованно произнес: «Глобалнет на новости». Но голосовая команда не выполнилась. Новостной сайт не открылся, как, впрочем, и другие. Сигнала не было вовсе. Александр собрался и поехал на работу. Он так расстроился, что забыл даже включить галагрокран в машине. Доехав до работы, Александр зашел в офис. Было еще рано, и коллег на местах не было. Александр нажал на кнопку пресс-автомата, и, к счастью, из него с легким жужжанием выскользнула утренняя газета. Ну, хоть так. Александр взял чашку кофе. Узнавать новости из GlobalNet он не любил. 100 статей, 100 версий. Старая добрая газета, необычно отдававшая рукам чем-то настоящим, реальностью бумаги, показалась ему сейчас куда милее. Да и не только ему. Поклонников прессы сохранилось так много, что газетный бизнес стал одним из самых прибыльных. Все потому, что 10 лет назад руководство панхристианской церкви призвало администрацию принять буллу о прессе. Согласно с ней, на территории объединенной, или, как ее прозвали, новой, или пан-Европы, то есть везде, кроме Австралии, законными признавались 5 изданий. Главное из них — рупор «Панхристиан» издавалось на всей территории Новой Европы. Газета выходила каждые 3 часа и продавалась в специальных пресс-автоматах, которые почти мгновенно распечатывали ее по запросу и, конечно, после оплаты. Внешне газета принципиально не менялась уже почти 300 лет. Когда издатели поняли, что было бессмысленно менять ее первые лет 100, не стали делать это и в последующие 200. Разница была лишь в том, что покупателю издания не приходилось заботиться об его утилизации. Газета полностью разлагалась через месяц после того, как ее печатал автомат. Александр уселся за свой стол, отпил кофе, открыл первую страницу. Статья «Мир на пороге катастрофы». Настоящая трагедия произошла всего несколько часов назад. Американские войска нанесли превентивные ядерные удары по позициям бывших албанских, итальянских и португальских расположений войск, объединенных панхристиан. Сила взрывов была столь велика, а удары столь внезапны, что сейчас трудно что-либо сказать о масштабах катастрофы. Официальные лица пока не делают никаких заявлений, ограничиваясь лишь констатацией фактов. В пресс-релизе, распространенном всего несколько минут назад ООН, говорится, что акция американцев беспрецедентна по своим масштабам и бесчеловечности. Чиновники ООН также отмечают, что с секретных баз, расположенных в Тихом океане, уже выпущено несколько сотен зарядов, 12 из которых имеют ядерные боеголовки. Остальные ракеты несут на своем борту устройства, имитирующие ядерные заряды для дезориентации ПРО противника. Сможет ли справиться система противоракетной обороны, которая обошлась американцам почти в 400 триллионов евро, с таким мощным ударом, пока не ясно. Дело в том, что ракеты еще физически не успели достигнуть берегов Америки. Они летят по непрямой траектории, поскольку оснащены системой спонтанного изменения движения к цели, чтобы противоракетная оборона противника не смогла спроектировать их движение и ликвидировать до попадания в цель. Основные объекты на территории противника паневропейцы пока не раскрывают. Только что поступила информация о том, что австралийское командование Объединенных сил Конфедерации сложило с себя ответственность за произошедший инцидент. Пока нельзя точно сказать, что означает это заявление. Скорее всего, командование, как и ООН несколько дней назад, намерено отказаться от дальнейшего участия в конфликте и остаться наблюдающей стороной. Это означает, что запуск ракет в сторону Америки – последнее решение командования союзников. Станет ли оно роковым, то есть нанесет ли Америка ответный, более мощный удар, который разрушит всю пан-Европу, неясно. Дело в том, что американцы полностью прекратили вещание во всех эфирах по каналам спутниковой, торсионно-магнитной и цифровой связи. Ни позицию Конгресса, ни мнение президента Америки узнать сейчас невозможно. Только что в распоряжение редакции поступила копия официального решения командования конгломерата. Оно гласит, что с этой минуты, а именно с 23:07 по парижскому времени, командование слагает с себя полномочия без передачи их кому бы то ни было. Напомню, что в состав командования входили представители всех 7 паневропейских федусов. Но, судя по всему, вчера поздно вечером американцы и москвичи неожиданно примкнули к конфедерации сопротивления, которую сейчас возглавляет партия «Объединенные свободы Австралии». Заседание конфедерации должно будет состояться сегодня в полдень. На этом заседании будет решаться главный вопрос: как дальше поведет себя конфедерация в мировом конфликте, разгоревшемся несколько лет назад, конфликте, который ряд наблюдателей уже окрестил Третьей мировой войной. Ожидалось, что на заседании конфедерации, которое, кстати, должно будет пройти в Канберре, будет принято решение об отказе от пролонгации трехстороннего пакта о ненападении. Эта инициатива была предложена московской стороной, которая уже несколько месяцев активно настаивала на расторжении паневропейского договора. Но теперь не совсем ясно, как она будет вести себя в сложившейся ситуации. Ведь до сих пор непонятно. Решение о превентивном ядерном ударе было принято по решению Совета Австралийской Конфедерации по инициативе Москвы или волей правительства Америки. Поступила информация о том, что источники в московском руководстве весьма сдержанно комментируют происходящее, акцентируя внимание на том, что если бы некоторые члены конфедерации не настаивали на выходе из договора, то американцы не имели бы формального повода нанести ядерный удар по территории пан-Европы. Таким образом, мы понимаем, что в самой конфедерации, судя по всему, произошел раскол, и теперь Москва и Америка действуют сами по себе, без координации со стороны правительства сопротивления, как принято называть Объединенные свободы Австралии. Папа Луций III, как стало только что известно, покинул Ла-Вириллу незадолго до того, как на Италию обрушились удары Америки, и вылетел для переговоров на одну из китайских панхристианских колоний для участия в закрытом совмещенном заседании Святого Конклава и Европейской администрации. В заседании примут участие руководители оставшихся в панхристианской Европе великих федусов, президентской Рейхкельтской национальной федерации, Объединенного Иберкорсиканского королевства, Индоевропейского независимого ареала, Великого Ихуда, Дальневосточно-африканской парламентской монархии. По-видимому, учитывая политический кризис в старом командовании, панхристианская церковь решила взять на себя все полномочия по управлению силами союзников. Напомню, что сегодня в 10:07 утра по сиднейскому времени и в 22:07 по парижскому времени Америка нанесла внезапные ядерные удары по расположениям войск европейских союзников в бывших Албании, Италии и Португалии. Там были расположены основные военные базы паневропейского военного конгломерата, основной действующей военизированной группировки пан-Европы. Американцы, видимо, надеялись нанести непоправимый ущерб позициям командования, лишив его возможности оказывать дальнейшее сопротивление. Это решение стало неожиданностью для всего мира. Сейчас нет ни одной политической силы, которая смогла бы дать внятный комментарий произошедшему. Вместе с тем, в официальном пресс-релизе ООН говорится об ответном ударе, сделанном паневропейской ПРО в сторону Америки сразу после полученных сообщений о разрушениях. ООН, как формально независимая организация, которую некоторые аналитики называют панхристианским религиозным профсоюзом, сообщил также, что количество ядерного оружия, находящегося в распоряжении пан-Европы, в 35 раз превышает ранее заявленные цифры. Какое количество этих ракет было выпущено в ответ на удар, не сообщается. Достигнут ли ракеты цели, а также справятся ли с ними противоракетные силы американцев, мы узнаем всего через 27 часов, когда снабженные системами спонтанного маневрирования ракеты достигнут берегов Америки. С уважением, обозреватель Тед Озрин. Александр Рейс сидел на стуле перед компьютером, а кофе был у него на брюках. Противостояние двух сил обернулось настоящей трагедией. И теперь единственным, кроме, конечно, Москвы, в мире относительно безопасным местом после опустошительной засухи, прокатившейся из-за изменения климата практически по всей территории Африки и большей части Азии, оставалась Австралия. Страна, где сосредоточились главные независимые от Европы силы. Но добраться туда даже Александр Рейс, банкир с колоссальными финансовыми возможностями, вряд ли успеет. А здесь, в центре пан-Европы, теперь становилось небезопасно. Александр Рейс почувствовал это своими мокрыми от кофе штанами. Он продолжил читать газету. —